Мулан втайне скрипнула зубами, и в ее голове промелькнула другая идея. Она произнесла: «Как мне кажется, в ходе испытания кто-то сильно облажался, из-за чего экспедиционные силы понесли огромные потери». Эта тема была очень горячо обсуждаемой многими людьми. Цици беззаботно ответила: «Да, вампирам в последнее время так скучно, что даже наследники их великих князей околачиваются на отдаленных и пустынных континентах. Бог весть знает для чего. Однажды я вела свою армию для внезапной атаки, и случилось так, что элитная стража клана Монро встала на моем пути. Этот инцидент действительно наделал много шуму, но, на мой взгляд, недостаточно много. Я обязательно доведу расследование до конца и узнаю, кто именно продал информацию о нас вампирам. Даже если этот кто-то окажется женой одного из наследников великого дома, ей все равно не удастся избежать рук семьи Ин. Госпожа Е, вы же согласны со мной, не так ли?» Лицо Е Мулан стало холодным. «Что ты имеешь в виду? Лучше объяснись». Цици, взглянув на нее, равнодушно ответила: «Объяснить кому? Тебе? Ты не заслуживаешь этого». Ее слова были беспощадной пощечиной прямо по лицу Е Мулан. Санье, который все это время притворялся столбом, почувствовал, как в его голове что-то щелкнуло. Он почувствовал, как сердцебиение и кровообращение Е Мулан ускорилось после этих произнесенных Цици слов. Получалось, что боевые действия и интриги, стоящие за сражением в земляном замке, были намного запутаннее, чем можно было себе представить, и Цзы Юань Цзя все-таки не рассказал ему всего. В сердце Цанье опять мелькнул намек на кровожадность, но на него вновь устремился взгляд Цзынина. Теперь Цанье уже был очень близок к тому, чтобы длинно и грязно, со вкусом, выругаться, но он мог лишь продолжать держать свою голову опущенной. «Скажи, Цици, на кого ты будешь равняться, когда семья Ин окажется под твоим управлением, если твое поведение и отношение уже сейчас столь властно и высокомерно?» Цици холодно ответила: «Неважно, что будет с семьей Ин в будущем, они никогда не позволят какой-то там мелкой семейке Е залезть себе на голову». К этому моменту этот угол боевого зала полностью замер. Семьи аристократов, не решавшиеся вмешаться, ранее уже извинились перед собеседниками и покинули зал. Те же из смелых, кто остался, чтобы досмотреть шоу до конца, сейчас не смели подбросить ни единого комментария. Никто не мог себе представить, что две женщины, кидая в друг друга вербальные кинжалы, в мгновение ока сорвут с друг друга все маски. Рассеянный взгляд Цзынина внезапно сменился пугающим светом, и он хотел было как раз что-то сказать, когда из главного входа прозвучало новое объявление. Прибыл второй юный мастер великого дома Чжао, Чжао Цзюньхун. Резкость во взгляде Сун Цзынина рассеялась и вновь превратилась в его неизменную весеннюю улыбку. Он сказал: «Цзюньхун показывается нечасто. Мы должны подойти и поприветствовать его, третья кузина». Цици кивнула, и бок о бок с седьмым кузеном направилась к главному входу. К этому времени Е Мулан сумела успокоиться и с равнодушным видом отстала на два шага назад, последовав за Цзынином. Впрочем, каждый раз, когда она время от времени бросала взгляды на Цици, они были наполнены ненавистью и презрением. Группа молодых аристократов поднималась вверх по лестнице с кучкой верных последователей. Мужчине во главе группы на вид было примерно 25 лет, и он был настолько красив, что даже Сун Цзынин по сравнению с ним выглядел просто бледной тенью. У него были короткие светлые волосы и пара черных зрачков с фиолетовым оттенком. В момент его появления толпа мгновенно начала трепать языками друг с другом. Это действительно второй мастер Чжао. Он и вправду так красив, как о нем говорят. Я давно слышал о том, что все потомки клана Чжао очень красивы. Их внешность известна во всем мире. Кроме того, Чжао Цзюньхун был одним из самых выдающихся молодых мастеров молодого поколения. Услышав это, один человек мечтательно произнес: «Интересно, у лорда Цзюньхуна уже есть супруга?» Стоявший рядом мужчина насмешливо произнес: «Думаешь, твоя семья достойна того, чтобы выстроить связи с домом Чжао? Перестань витать в облаках и спустись на землю». Мечтатель мгновенно пристыженно покраснел и негодующе парировал: «Нет ничего невозможного. У всех кланов есть традиция жениться на членах семьи из простых дворян, а у меня есть младшая дочь, которая по счастливому случаю родилась умной и необыкновенно красивой. Как вы можете утверждать, что она не понравится лорду Цзюньхуну?» Какой-то другой человек мягко похлопал его по плечу и с сожалеющим тоном произнес: «Из четырех благородных домов Чжао единственный клан, который никогда не принимал в свои ряды простых дворян посредством заключения брака. Из всех мужчин и женщин они самые гордые, их способность производить выдающихся потомков каждое поколение продолжает крепко держать их неувядающую славу на плаву уже 1000 лет подряд. Поэтому тебе могли так сказать. Мечтатель в унынии опустил вниз голову. Чжао Цзюньхун, войдя в зал, ненадолго остановился и оценил все, что происходит внутри. Его подчиненным не потребовалось никаких указаний для того, чтобы начать блокировать людей, пытавшихся собраться вокруг него. Сам мужчина, по собственному желанию, направился в сторону Сун Цзинина. Улыбаясь, он раскинул свои руки и обнял его. «Цзинин, прошло столько времени со дня охоты над плотиной, с тех пор ты стал сильнее». Цзинин улыбнулся. «Я все еще слаб по сравнению с тобой, брат Цзюньхун». Чжао Цзюньхун покачал головой и с самоиронией произнес: «Эту силу я заработал с помощью препаратов, Цзинин. Это не стоит никакой похвалы. В отличие от меня, каждый шаг твоего уверенного прогресса построен без всякой посторонней помощи». Сун Цзинин вздохнул. «Ты слишком сильно меня переоцениваешь, брат Цзюньхун. Нет никого, кто не знал бы, что всем 4 юным мастерам семьи Чжао суждено стать воителями. Используешь ты препараты или нет, не играет никакой роли. Это название 4 мастера не стоит принимать всерьез. Мне жаль это признавать, но мои таланты худшие среди всех братьев». Сун Цзинин тут же ответил на это: «Конечно же, это не так, ты просто слишком скромен, брат Цзюньхун. Если уж ты считаешь, что твои таланты бедны, то тогда в этом мире ты не найдешь больше горстки людей, которые посмели бы назвать себя талантливыми». Эти двое так и продолжали без конца обмениваться похвалами. Цици, не выдержав, закатила глаза и выкрикнула: «Хватит уже, ребята, вы еще не закончили, продолжайте в том же духе, и мы дождемся, что наступит рассвет». Чжао Цзюньхун и Сун Цзинин не выказали никаких сожалений или еще чего-нибудь то по этому поводу. Они обменялись улыбками, прежде чем наконец прекратить цикл самокритики и восхваления друг друга. Чжао Цзюньхун поприветствовал Цици с улыбкой и произнес: «Давно не виделись, Цици, ты стала еще прекрасней, чем прежде. Я слышал, ты попала в небольшую проблемку на Нижнем континенте, могу ли я быть тебе чем-то полезен?» Цици внезапно стала выглядеть так, словно у нее резко разболелась голова. Она тут же дернула ее из стороны в сторону и ответила: «В этом нет необходимости, я в состоянии сама с этим разобраться». После этого троица начала говорить о своих семьях, друзьях, социальных событиях, в которых они и участвовали, и планах на будущее. Постепенно надменность, уже въевшаяся в кости Чжао Цзюньхуна, постепенно начала давать о себе знать. Он ни разу не взглянул ни на кого, кроме Цици, Цзинина и еще нескольких других. Внезапно раздалась барабанная дробь, и мужчина средних лет, излучающий прирожденное достоинство и силу, вышел из-за ширмы в окружении своих людей. Он был одет в цвета имперской униформы, его указательные и средние пальцы были украшены 2 огромными, декоративными кольцами из нефрита. На поверхности колец была выгравирована буква «Вэй». Это был сам герцог Вэй, организатор этой весенней охоты. Герцог своим взором обвел весь зал, и Цанье даже показалось, что, когда он посмотрел на него, то юношу словно ударило молнией. В то же мгновение он сообразил: герцог Вэй страшнейший соперник. Цанье быстро откинул эти мысли, удерживая стабильный уровень энергии и своей крови. Также он поторопил ауры темной крови и символы способностей, которые уже давно запрятались, затаиться еще глубже в его сердце, опасаясь, что герцог Вэй сможет раскрыть его секрет. К счастью, взгляд герцога только скользнул по Цанье, так же быстро, как и по всем остальным, не задерживаясь ни на секунду. Только после этого Цанье смог вздохнуть с облегчением. В этот момент официантка поднесла герцогу бокал вина, который тот взял в руки и объявил: «Все присутствующие здесь – это опора, на которой будет стоять империя. Я уже стар, и бесконечный звездный путь в этом огромном мире в конце концов станет вашим. Однако раса темной крови сильна, как никогда прежде, и мы нуждаемся в вашей силе, чтобы защитить нашу империю. Пусть однажды темная раса полностью сгинет с этой земли. Да здравствует империя!» Все одновременно подняли бокалы и воскликнули в унисон: «Да здравствует империя!» По окончании праздника Цанье проследовал за Цици в один из внутренних дворов резиденции, перед тем как на мгновение замешкаться перед ее спальней. Но Цици толкнула его прямо в свою комнату и закрыла дверь. «Мне нужно принять ванну, впрочем, как и тебе». Когда искупаешься, отправляйся отдыхать пораньше. Цици указала на дверь с правой стороны прихожей. После она прошла внутрь спальни, чтобы в одиночку принять душ. Казалось, она была чем-то взволнована и у нее не было настроения дразнить Санье. Юноша тоже вздохнул с облегчением. К его удивлению, главная спальня и прихожая имели свою собственную отдельную ванную комнату и гардеробную. Сегодняшний банкет выдался на редкость изматывающим. Приняв душ, Санье тут же отправился в свою спальню и уснул. Но, прежде чем полностью погрузиться в свои сны, его внезапно охватило чувство нарастающего сердцебиения, взявшееся из ниоткуда, словно вот-вот должно было случиться нечто плохое. На противоположной восточной стороне внутреннего двора, выделенного семье Ин, где проходила каменная дорога и были расположены два тонких ряда цветов и деревьев, выполняющих линию границы, находился еще больший внутренний двор, где расположился клан Сун. В кабинете внутреннего двора было светло, как днем. Сун Цзинин держал в руках кисти, что-то рисовал на бумаге. Женский портрет был почти готов. Его движения были неторопливы, но его запястье двигалось так, словно обладает своей собственной волей. Толщина, переходы и тени от штрихов постоянно менялись, и постепенно краски картины, прорисованные до малейшей детали, ожили настолько, что, казалось, нарисованная личность вот-вот сойдет с этого портрета. Это был стиль рисования, который объединял технику тщательного ведения кисти и свободный стиль от руки. Поза и наряд женщины были нарисованы убедительными смелыми линиями. Несмотря на то, что она стояла в самой простой позе, она выглядела поразительно яростно, до такой степени, что можно было почувствовать колющее намерение убить, передаваемое листом. С другой стороны, лицо женщины было нарисовано тонкими, легкими штрихами. От этого даже морщина между ее хмурых бровей выглядела очень реалистично. Как оказалось, женщина на портрете выглядела немного похожей на переодетого Цанье. Сун Цзинин выпрямился с кистью в руке. Его губы резко изогнулись. Выражение его лица было торжествующим, а его обычная мягкость и скромность, с которой он себя подавал, полностью растворились. Сейчас он выглядел, словно древний солдат богов, испивший крови неисчислимого количества врагов, и смотрелся таким же опасным, как колючий убийственный жар, исходивший от нарисованного портрета. Внезапно он помотал головой и отложил незавершенную картину в сторону. Затем достал другой чистый лист бумаги и стал рисовать вновь. Это был тот же женский портрет в той же позе и в том же наряде, но выражение и черты женского лица немного отличались от тех, что были на предыдущем портрете. На первый взгляд портрет все равно был похож на переодетого Цанье. На другой стороне стола уже собралось 5 или 6 таких набросков. Каждый портрет был нарисован с немного измененными чертами лица. Каждая из этих женщин была немного похожей на Цанье, и единственным отличием между ними было положение глаз, губ и других черт лица. Если бы сам Цанье увидел эти картины, он был бы очень удивлен тем, что альтернативные изменения в чертах лица рисовались именно в тех местах, где он нанес макияж, чтобы немного смягчить резкие черты своего лица. Холодный пугающий свет промелькнул в глазах Цзинина, и резкая аура, наполнявшая его тело, мгновенно исчезла. В дверь мягко постучали, но Сун Цзинин выглядел так, словно ничего не слышал. Он продолжал смотреть на картину и молча сжимал кисть в руке. Дверь осторожно распахнулась, и в комнату вошла Мулан. В руках у нее был поднос с горячим чайником, чайными чашками и заварочником. Она отложила посуду в дальний угол широкого стола, прежде чем тихо подойти к Сун Цзинину. Она молча смотрела на его картины. Внезапно, Сун Цзинин нечаянно сделал чрезмерно сильный штрих, оставив на бумаге толстую чернильную метку. Он вздохнул и отложил испорченный набросок в сторону. В этот момент прозвучал тихий голос Мулан. «Цзинин, тебе действительно так сильно нравится Сяе?» Том 3, глава 49, «Налет на лагерь». Сун Цзинин вытащил новый лист бумаги, сжал в руке кисти и сконцентрировался. Мулан мудро хранила молчание, наблюдая, как он заканчивает и отбрасывает в сторону очередной рисунок. Сун Цзинин опустил кисточку и подошел к столу. Мулан поспешно налила ему чашку чая, приняв которую, Сун Цзинин тихо сказал: «Она одна из людей Цици». Под рукавами халата руки Мулан напряглись, но выражение ее лица нисколько не поменялось, когда она произнесла: «Кстати, говоря о Цици, она относится к тебе слишком неуважительно. У нее нет к тебе даже малой толики уважения. Я слышала, что ее мать сразу же встала на сторону второго мастера. МХМ, Сун Цзинин откликнулся на это невнятным мычанием. Как обычно, он никогда не выражал своей четкой позиции в этих вопросах. Цзинин, у моего старшего кузена Гулю из семьи Гу недавно образовалась небольшая проблема. Как думаешь, ты не смог бы ему помочь? Я думаю, он будет очень полезен нам в будущем, если мы сможем переманить его на нашу сторону. МХМ, Сун Цзинин кивнул, не задавая никаких вопросов. Мулан и подумать не могла, что главная цель ее сегодняшнего визита будет достигнута так быстро, и была даже немного удивлена. Хотя, с учетом вышесказанного, в этом в принципе не было ничего удивительного, учитывая то, что за последние полгода Сун Цзинин предоставил ей очень много свободы в действиях, практически не задавая никаких вопросов. Было очевидно, что он доверяет ей. Мулан была уверена в том, что она прекрасно выполнила сразу несколько вопросов, доверенных ей кланом Сун. Она верила в то, что заслуживает этого уровня доверия. Но, прежде чем Мулан успела насладиться этим чувством счастья, она заметила, что взгляд Сун Цзинина вновь вернулся к личности на портрете. Ее лицо застыло, после чего ей пришлось приложить немало усилий, чтоб наконец расслабить мускулы своего лица. Сделав это, она подошла к столу и начала собирать отброшенные наброски, нежно сказав: «Это Сяе, должно быть, низкого происхождения, если она готова вот так присмыкаться перед Цици. Ведь это не свободный выбор, а...» Внезапно Сун Цзинин заговорил. «Конечно, она пошла за Цици не по своему собственному выбору». Мулан почувствовала, как на секунду замерло ее сердцебиение, но, продолжая сохранять лицо, подняла уже собранные в одну стопку бумаги. «Лучше отдохни сейчас, Цзинин». МХМ. Е. Мулан тихо закрыла дверь в кабинет, прежде чем забиться в укромный уголок. После этого она вдруг скрипнула зубами и разорвала два рисунка на мелкие куски. Выбор, когда это седьмого мастера клана Сун стал заботить выбор какой-то там женщины. Ее служанка, проследовавшая за ней, была застигнута этим врасплох. Она торопливо оглянулась вокруг, чтобы убедиться, что никто не проходит мимо, прежде чем присесть на землю и подобрать клочки разорванной бумаги. Она тихим голосом посоветовала Мулан: «Госпожа, это просто очередная женщина, которая манит юного мастера новизной. Это пройдет». Мулан холодно произнесла: «Мы пока даже не знаем, кто такая эта сука. Цици, очевидно, просто забавляется с Сун Цзинином. Как бы это лучше выразиться? Цзинин уж слишком мягкосердечен, когда в дела вовлечена его семья». К этому времени она уже вернула себе свое хладнокровие и спокойно покинула это место вместе со своей прислугой. Мгновением позже горничная Мулан украдкой выскользнула во внешний двор. Здесь жила не только охрана клана Сун, но также и простые дворяне, которые следовали за кланом Сун. Сун Цзинин привез с собой только 50 солдат охраны и 20 личных слуг. В результате на внешнем дворе оставалось несколько свободных домов, достаточных для того, чтобы вместить сотню человек. Поэтому эти мелкие дворяне делали все возможное, чтобы оставаться в этом дворе. Их не волновало то, что, возможно, им пришлось бы ютиться в одной комнате вшестером или даже всемером. Им все равно нужно было остаться здесь всего лишь на одну ночь. Важнее было то, что, по возвращении с весенней охоты, они смело могли утверждать, что оставались на ночь во внутреннем дворе дома Сун. Это считалось большой честью. Служанка прошла в последнюю комнату в восточной части, где жили всего трое человек. Все они были молодыми дворянами из разных семей, остановившихся здесь по прямой просьбе Е. Мулан или по рекомендации старейшин семьи Е. Было очевидно, что отношение к ним было намного лучше, чем к остальным иждивенцам. Более того, эта комната была сравнительно больше других, потому как располагалась на самом верхнем этаже дома. В ней также было дополнительное окно, благодаря которому комната выглядела просторнее и светлее. Комната стала доступна им потому, что Мулан, использовав свое влияние, подправила расселение телохранителей клана Сун. Служанка не задержалась здесь надолго. Впрочем, листок, который она ранее держала в руках, таки испарился. Троица собралась вокруг портрета и ударилась в обсуждение. Это очень хлопотное дело. Это Сяе спутница и телохранитель Цици, верно? Другой брезгливо усмехнулся. Какой еще телохранитель? Всем известно, для чего она здесь по-настоящему. Мы все уже 6 и 7 рангов, и мы заработали свои ранги, сражаясь на войне. Захватить эту девчонку 5 ранга будет проще пареной репы. Третий человек, поразмыслив немного, произнес, это небезопасно, если Цици узнает, она поубивает нас, если это случится, даже клан Сун не сможет нам помочь, вечно вы трусите, риск и награда это две стороны одной монеты, если бы все было бы так легко, клан Сун самостоятельно решил бы этот вопрос, не так ли, мы никак не можем упустить такую прекрасную возможность, давайте просто осуществим прихоть юного мастера, третий человек вновь заговорил, ладно, но действовать прямо сейчас нам нельзя, у каждой семьи есть свой личный двор, но эти расположились слишком близко к главному зданию. Мы дождемся, пока все поднимутся в горы и расположатся в своих лагерях. Там как раз будет происходить много передвижений и реорганизации персонала, так что будет твориться полный бардак. Мы же воспользуемся моментом и спрячемся неподалеку. Дождемся, пока девушка окажется одна, или можем даже выманить ее у всех на виду, вырубить ее с одного удара и унести ее с собой, спрятав ее лицо. Но мы должны быть предельно осторожны. Нам нельзя оставлять за собой никаких следов. Это дело не стоит откладывать. Нам нужно приступить к этому завтра же ночью. Хех, как вы думаете, нам стоит связать ее, прежде чем доставить юному мастеру, или раздеть догола и уложить сразу на его простыни в постели? ТЦ, тебе совсем похоть в голову ударила или что? Вы серьезно полагаете, что молодой мастер примет женщину, которую вы раздевали своими руками? Ха-ха, да я просто так сказал. К тому же девчонка выглядит очень горячей штучкой, знаете ли, когда я на нее смотрю, у меня аж сердце зудит. Звук в комнате немного стих, изредка прерываемый странным сдавленным смехом. Моментом позже Сун Цзинин поприветствовал двух личных слуг в собственном кабинете. Низенький, но крепкий личный помощник по имени Сун Цзин доложил ему о визите служанки во внешний двор, прежде чем спросить с некоторой опаской, не возникнут ли сложности с разъяснением этих вещей этой госпоже из семьи Ин, если нам все удастся, уголки губ Сун Цзинина скривились и Цзин мгновенно закрыл рот, хотя в глубине души он считал, что юный мастер чересчур балует свою будущую жену. Сун Цзинин бросил еще один взгляд на портрет женщины на рабочем столе. Что же означали эти действия Мулан? Существовало множество путей заполучить женщину, но она выбрала самый жестокий из всех существующих. Она не могла не знать, что репутация клана Сун сильно пошатнется, если этот инцидент раскроется. Единственным, что могло оправдать это, было то, что девушка, которую она собралась похитить, будет изначально сомнительной личностью, и это можно было бы использовать в качестве надежного рычага против Цици, если ее спутница таки попадет в руки Мулан. Худой, но крепко сбитый молодой человек по имени Сун Гэ, стоящий рядом с Сун Цзином, доложил ему о другом. «Юный мастер, я получил список имен людей госпожи Цици из резиденции герцога Вэ. Ее спутницу зовут Цань Сяе, она боец пятого ранга на дальних боевых позициях. В весенней охоте глубокого неба участвовало 10 тысяч человек, поэтому предоставлялись данные только о членах семей. Естественно, телохранителей, личных слуг, наложницы горничных в эти записи не включали. Единственной причиной, по которой Цань Е вообще попал в эти записи, являлось то, что он стал одним из 9 членов охотничьей команды из 9 человек семьи Ин. Хотя доступная о нем информация, в лучшем случае, была сильно упрощена. Сун Цзинин нахмурился и тихо пробурчал себе под нос. Как такое может быть? Двое личных слуг обменялись озадаченными взглядами. Сун Гэ аккуратно втиснул в разговор другой вопрос. Мисс Е, похоже, тоже пытается получить этот именной список через капитана Цу. Потяни время. Отдашь ей список уже после начала охоты. После этого Сун Цзинин задал другой вопрос. Когда она пересекалась с Цици в последний раз? Сун Гэ задумался на какое-то время, прежде чем ответить. Мисс Е отправлялась на Нижний континент месяц тому назад. Она, скорее всего, повстречалась с госпожой Цици во время банкета, устроенного мэром Юань Цзэюем в городе Сичин. Но, чтобы узнать, что там произошло на самом деле, мне нужно немного больше времени для проведения расследования. Сун Цзинин произнес, расследуй это наряду с информацией об этой Цань Сяе, но она является человеком из окружения Цици. Расследование ее происхождения может встревожить госпожу. Сун Цзинин равнодушно ответил, все нормально, пусть знают об этом. Рано утром следующего дня некоторые команды уже отправились в глубинный край горного хребта глубокого неба из резиденции герцога Вэ. Великие семьи уже давно навели справки о местонахождении лагеря, но начали ставить его только за день до начала весенней охоты, для ощущения волнующего реализма процесса. Империя была государством, которое пережило тысячелетнюю войну. Оно настаивало на настоящей боевой обстановке даже в таких событиях, как весенняя охота. Для того, чтобы гарантировать хороший урожай, охотничьи зоны аристократических семей и великих домов находились как можно дальше друг от друга, прямо как настоящие военные зоны. Награды за весеннюю охоту отходили на второй план по сравнению с полученной для семьи славой, не говоря уже о том, что дворяне, сумевшие поразить всех своим выступлением, могли мгновенно вознестись к самым вершинам. Некоторые из этих дворян были прикреплены к определенной аристократической семье, в то время как другие действовали независимо. Палаточный лагерь, выбранный семьей Ин, расположился на пологом склоне центральной части горы. Он выходил прямо на долину с несколькими ручьями. Лагерь был удобно удален от горной области и самого леса. Также он находился не так уж далеко от боковой резиденции герцога, и его расположение можно было назвать просто отличным. Место было устроено по типу военного лагеря. Три деревянных дома располагались в самом его центре треугольником. Они и были резиденцией ЦЦ, обладавшей функциональностью тактического штаба, кухни и оружейной. Четыре стоящих ряда домов образовывали четыре стороны лагеря. Они служили не только резиденцией для телохранителей и обслуживающего персонала, но также являлись, по сути, оборонительными сооружениями. Цзи Юань Цзя прибыл туда заблаговременно, чтобы разбить лагерь. Большая часть была уже установлена, единственными недостроенными строениями оставались два сарайчика, расположенных рядом с домами на северной стороне. После установки лагеря в нем все равно еще оставалось много работы, и было уже далеко за полдень, когда приехала Цици с остальными ребятами. Когда же они более-менее закончили с обустройством всего, землю уже давно окутала ночь. Из глубин леса к лагерю медленно приблизились три тени. Их фигуры были нечеткими, а присутствие полностью скрыто. Было очевидно, что они являются специалистами в тайных операциях. Они нашли место неподалеку от лагеря и спрятались в нем, внимательно наблюдая за передвижением внутри. Время от времени люди то входили, то выходили из домов, но все это были простые слуги или помощники. Группа из трех телохранителей ходила вперед-назад, патрулируя территорию. По всему периметру лагеря таких групп было две. Это, конечно, не было тщательным наблюдением за всем, но маршрут патрульных был задан таким образом, что главное строение было идеально прикрыто со всех сторон. Троица не могла отделаться от чувства, что задача немного усложняется. Прошло еще немного времени, прежде чем они увидели цель своей вылазки, саму Сяе. Сяе вышла из главного строения и, казалось вполне возможным, что она живет непосредственно вместе с Цици. Если это действительно было так, то тогда сегодня им пришлось бы вернуться домой с пустыми руками. Неважно, насколько они были отчаянными в этой охоте, они не считали, что являются достаточно искусными для того, чтобы вторгнуться в самое сердце семейного лагеря семьи Ин. Впрочем, они быстро заметили, что ситуация поворачивается в лучшую для них сторону. Сяе чем-то занялась и не взяла с собой ни одного телохранителя или слугу, чтобы помогать ей. Вместо этого она сама подняла большую коробку и направилась к северо-восточной части домов, стоящих в одном ряду. Троица замерла на своих позициях и продолжила наблюдение. Там, куда направилась Сяе, они заметили два отдельных сарайчика. Один из них уже был достроен, а во втором пока еще не было крыши. Сяе пару раз прошлась туда-обратно, перенося в сарай огромные коробки, после чего свет в сарайчике зажегся. Она осталась там внутри и больше не выходила. Троица переглянулась, и они все заметили отражение азарта в глазах друг друга. Эта девчонка была настолько доброй, что сама приплыла прямиком к ним в лапы. Эта часть лагеря была все еще недостроена, и, кажется, неподалеку никто не остановился. Патрульные появятся здесь еще раз только через полчаса, и этого времени им вполне хватит, чтоб выполнить свою работу. Все, что им нужно было сейчас делать, это терпеливо ждать своей возможности проявиться. После этого нужно было просто напасть на девушку, схватить ее и сразу же убежать. Троица переместилась к месту рядом со строением, и в окне они уже могли видеть передвигающуюся тень Сяе. Они дождались, пока патрульные пройдут мимо. Но, только они хотели вторгнуться в лагерь, как вдруг услышали неясные человеческие звуки, прозвучавшие из лесу позади них. Они мгновенно замерли на местах, в том направлении ранее никого не было. Ранее они даже выбрали это направление, как путь для своего отступления. Так почему в этой области внезапно кто-то появился? К счастью для них, звуки постепенно стихли. Только после этого троица вновь могла расслабиться. Впрочем, вскоре звуки появились снова и на этот раз еще ближе, чем прежде. Теперь это смутно походило на чей-то разговор. Группа людей подошла ближе, но постепенно удалилась вновь. Казалось, что они ходят по большому кругу, словно в разведке или в поисках чего-то. Когда человеческие голоса опять стихли, один из троицы заскрежетал зубами и бросил: «Мы не можем больше ждать. Вперед!» Троица выпрыгнула из своих укрытий, перелезла через низкий деревянный забор и, словно привидение, проложили свой путь прямо к этому маленькому деревянному строению из пустынного уголка лагеря. Каждый положил руку на дверь и окно, и небольшая вспышка изначальной энергии мгновенно разрушила дверной засов, после чего они все вместе вломились в сарайчик. Санье был одет в длинное платье черного цвета, очень похожее на то, в котором он был во время банкета в боевом зале. Просто теперь украшения на платье сменили свой цвет с синего на золотой. Огромные рукава были сделаны для того, чтоб не сковывать движение. Ленты на его наряде были затянуты и переплетены между собой. Санье стоял у длинного стола, одна треть которого была завалена большим количеством оружия и арбалетными запчастями. Он посмотрел наверх и немного удивленно уставился на троицу незваных гостей, внезапно ворвавшихся в его комнату. Троица была одета в ночную легкую броню, а их лица были скрыты за тканью. С первого взгляда было предельно ясно, что они задумали нечто недоброе. Впрочем, что по-настоящему удивило Цанье, так это то, что их группа состояла из одного бойца седьмого ранга и двух человек шестого. Неужели они серьезно решили вторгнуться в палаточный лагерь семьи Ин, обладая всего лишь такими слабыми силами? В глазах троицы Сяе выглядела очень потрясенная и прямо-таки терялась в догадках. Впрочем, красотка есть красотка, чем более напуганная она была, тем милее, или лучше будет сказать соблазнительнее, она становилась. Троица решила, что, если эту девчушку так легко запугать, то, возможно, в применении силы нет необходимости, поэтому один из них произнес: «Послушай, крошка, на тебя положил глаз седьмой юный мастер клана Сун, поэтому можешь считать, что сегодня твой счастливый день. Если ты послушно пойдешь с нами и будешь хорошо служить юному мастеру, возможно, ты даже удостоишься шанса стать его наложницей. Согласись, это же намного лучше, чем следовать за женщиной без статуса вроде Цици, правда же? Семья Сун, в конце концов, является великим домом». Санье не смог бы сказать, какое выражение на его лице застыло в этот момент. «Седьмой юный мастер положил на меня глаз», троица тут же решила, что их приглашение сработало. В их глазах выражение Цанье было расценено как страх и радость. К тому же, неважно, какое именно выражение лица было у этой малышки, на нее все равно было приятно смотреть. Никто из них даже не заметил, что голос красотки звучит немного низко и грубовато, в отличие от милых и мягких тембров, которыми обычно обладают девушки. «Конечно, он даже нарисовал множество твоих портретов. Пойдем уже, только не забудь своих братьев. Когда разбогатеешь, хорошо», другой тут же добавил. «Ага, такая красотка, как ты, может заставить кости таять только лишь одним взглядом, знаешь ли. Почему ты тратишь свое время впустую на то, чтобы быть обычным телохранителем?» Третий из шайки достал веревку и чистое белое полотенце. Он произнес извиняющимся тоном: «Мне очень жаль, но тебе придется, на всякий случай, это накинуть». Санье не мог описать испытываемые им ощущения в этот момент, поэтому он просто хрустнул пальцами и, скрипнув зубами, выдавил из себя всего одну фразу: «Сун Цзинин действительно ищет своей смерти». Плохое предчувствие внезапно охватило троицу. Была ночь. Человеческие голоса прозвучали из лесу ровно оттуда, где ранее пряталась троица, и неожиданно группа из девяти человек вломилась в открытое пространство. Все они тащили за собой грузовик, загруженный снаряжением, и выглядели так, словно только что прошли через войну. Их лица выглядели усталыми, а волосы были сильно взъерошенными. Одежда была настолько исцарапана, что под ней уже виднелась броня. Лидером группы был высокий, огромный мужчина, внушающий трепет. Его одежда порванной не была, хотя сейчас он светился тусклым коричнево-желтым светом. Тайное искусство семьи Вэй Тысяча Гор было очень широко известно, но этот парень использовал его для того, чтобы проложить себе дорогу через лес, не повредив свою одежду. Бог весть, сколько ударов плетью нанесла бы ему старая леди Вэй, узная она об этом когда-нибудь. Этим юношей был никто иной, как сам Вэй Циин, парень, который сам величал себя причудливым именем Потянь, небесный крушитель. Когда он увидел лагерь неподалеку и огромный флаг с буквой «Ин», развивающийся под небом, он не смог сдержаться и громко засмеялся. «Я наконец-таки нашел его. Черт побери, это заняло у меня больше половины ночи». Том 3, глава 50. Гость. Лицо Вэй Потяня мгновенно помрачнело. Он обернулся и злобно произнес: «Да вы просто бесполезные ублюдки, вы потратили кучу моего времени впустую на свои обходные пути. Мы слонялись больше половины ночи, а сейчас вы говорите мне, что мы прошли расстояние всего лишь в 30 километров. Какого черта тогда я все еще держу вас всех при себе?» Группа людей, все личные телохранители, мгновенно согласились с его обвинениями. Конечно же, никто не посмел сказать юному мастеру Вэю, что именно он был тем, кто хотел поучаствовать в настоящей схватке и устремился прямо в густой лес на горе, вместо того, чтобы идти по главной дороге. Хуже того, он целую ночь водил группу за собой, и они ходили в лесу по кругу больше, чем сотню километров, до теперешней остановки. «Пошли найдем Цици. Я давно не видел эту девчонку. На этот раз я обязательно выиграю у нее и покажу ей всю свою мужскую силу». Толпа семьи Вэй тут же издала подбадривающие возгласы одобрения, впрыскивая в эго Вэй Потяня огромную гордость и приподнимая его дух. В группе сопровождающих молодого мастера Вэя в этой весенней охоте идиотов не было, поэтому никто не собирался задумываться над скрытым подтекстом слов, сказанных юным мастером. Ведь на самом деле ему еще ни разу удавалось победить Цици. Группа быстро двигалась вперед и в мгновение ока понеслась в лагерь госпожи. Они зарычали и уже даже были готовы перелезть через деревянный забор, не обращая внимания на тот факт, что сейчас они находились в задней части лагеря Цици. Вэй Потянь внезапно остановился и уставился на деревянный дом, находящийся с правой стороны в углу лагеря. «Подождите-ка, я чувствую там убийственную ауру». Несколько подчиненных Вэй Потяня обладали большей изначальной силой, чем он сам, но не учуяли ничего такого, о чем утверждал юный мастер. Сейчас Потянь уже не был новобранцем однокрылых ангелов, и за его плечами уже было много опыта боевых сражений. Также говорили, что он изучил достаточно много боевых искусств. Хотя в лесу его так называемая секретная техника горного марша заставила всех сомневаться в его словах, все, словно сговорившись, напустили на себя вид искренней бдительности. Но Вэй Потянь не заметил ничего необычного в поведении своих подчиненных. Когда он увидел, что деревянный домик полностью затих, он тут же, громко хмыкнув, устремился прямиком туда. Кого они надеются обмануть? Конечно же его, большого человека, Вэй Потяня, не обманешь, такое очевидное намерение убить он чует за версту. Как только он сократил дистанцию между собой и деревянным домиком примерно на дюжину шагов, что-то внезапно громыхнуло, после чего прямо в ту сторону, где стоял Потянь, полетело нечто черное. Вэй Потянь, пойманный врасплох, тут же отскочил в сторону. Только когда это темное нечто наконец-то рухнуло на землю, Вэй Потянь смог распознать, что это нечто по факту оказалось мужчиной. Человек был полностью облачен в ночные легкие доспехи, а его лицо скрывалось за темной тканью. С первого взгляда на него становилось понятно, что он вовсе не дружелюбен. Впрочем, подозрительный тип, упав на землю, сразу же застонал, не в силах подняться на ноги. Странная сцена, развернувшаяся перед глазами Вэй Потяня, заставила его засомневаться, ведь ранее ему точно не доводилось видеть того, чтобы кто-нибудь заманивал врага, используя травму, по крайней мере, настоящую травму. Еще раз в воздухе что-то засвистело, и второй мужчина, облаченный в черное, вылетел из деревянной хижины, за ним последовал и третий. Этого третьего, оказавшегося последним подозрительным типом, вышвырнули из хижины пинком. Вэй Потянь успел заметить подол платья и ногу в армейских сапогах, мелькнувшую у него перед глазами. Третьему достался самый неприятный и мощный удар из всех, но и расстояние его полета было короче. Картина, в которой мужчина, вылетев из двери, пролетел еще 3 метра по прямой, прежде чем удариться о землю, заставило веки Потяня беспокойно задергаться. В ударе было нечто большее, что мог бы уловить человеческий взгляд. Пинок сопровождался мгновенным всплеском изначальной силы, не дающим возможности использовать свою во время полета, чтобы погасить удар. Естественно, троица получила значительные повреждения. Пинки были настолько мощными, что вид отлетающего назад мужчины после такого удара, пролетевшего очень близко от Потяня, так его поразил, что он и сам почувствовал смутную боль в области живота. Смертоносная красавица выскочила из деревянной хижины, буквально в один прыжок одолев расстояние между хижиной и соперниками, прежде чем приземлиться рядом с уже валяющейся на земле троицей и начать выбивать с них всю дурь. Конский хвост ее волос танцевал в воздухе позади ее головы при каждом ее ударе. Каждый раз, когда женщина наносила удар из полета прямо по троице, звук военных сапог, мучительно вонзающихся в плоть, заставлял окружающих внутренне содрогнуться. Потя не успел заметить, что трое мужчин, поваленных на землю, были экспертами шестого и седьмого рангов, но это никоим образом не меняло того факта, что сейчас их избивали так сильно, что даже родные мамы не узнали бы их теперь. У себя в голове Потянь прикинул, что даже он не смог бы избить этих головорезов так, как он бы этого хотел. Более того, будучи одним из однокрылых ангелов, он видел, что эта женщина явно не наносила удары бесцельно или наугад. Каждый раз ее удары приходились на самую болезненную точку и именно в тот момент, когда врагу можно было причинить как можно больше боли. Впрочем, несмотря на всю мощь этих ударов, смертельными они не были. Это значило, что от этих ран головорезы, конечно, не умрут, но точно будут избиты до состояния полусмерти. Вне зависимости от изначальной силы, любой, научившийся бить кого-то на таком высоком уровне, был точно не тем, с кем стоило шутить. От увиденного у Вэйпотеня даже разболелись зубы, поэтому он тихонечко отошел на несколько шагов подальше. Только сейчас красавица осмотрелась и бросила свой мечущий гром и молнию взгляд на лицо Вэйпотеня. Я Вэйциин, я ищу здесь госпожу Цици. Потянь, внезапно отбросив свой прежний агрессивный настрой, послушно доложил ей свое настоящее имя по собственному желанию, прежде чем другая сторона успела начать задавать вопросы, при этом даже забыв упомянуть свое громкое имя Потянь. Суматоха выдалась настолько масштабной, что подняла на ноги весь лагерь. Цзи Юань, Цзи и капитан охраны семьи Ин прибыли первыми, пока патрульная команда со всех ног еще спешила к ним с другого конца лагеря, но было уже поздно. Троица незваных гостей уже оказалась избита и изуродована до такой степени, что все, на что они оставались способны, это стонать от боли. Вскоре к хижине быстрыми шагами подошла и сама Цици. Она сперва бросила взгляд на троицу, валяющуюся на земле, потом на группу Вэйпотеня. Увиденная сцена вызвала в ней немалое удивление. «Сяе, что происходит?» Санье, стиснув зубы, процедил. «Сама у них спроси, но сначала я пройду внутрь». Сказав это, он собрался направиться обратно в хижину. Цици крикнула ему вслед. «Этот парень, сын маркиза Баванга из клана Дальний Восток Вэй, это его я ждала, так что возвращайся побыстрее». Санье кивнул и вошел в деревянную хижину, после чего с громким стуком захлопнул дверь со сломанной петлей за собой. Было очевидно, что его гнев еще далеко не утих. Цици глянула на троицу на земле, и потому, как они были одеты, она сразу догадалась, кто они такие. Указав на них, она приказала: «Избейте их. Сначала сломайте им ноги, а потом узнайте, какого черта они здесь забыли». Крепкого вида коренастые телохранители тут же дружно отозвались и уже собирались выполнить приказ, уволакивая бандитов подальше. Однако троица была уже так избита, что у них сильно кружились головы, а их смелость уже давно сдулась, словно воздушный шар. Поэтому они мгновенно взвыли на высоких нотах. «Стойте, не надо, мы расскажем, мы все расскажем». Цици такой поворот немного застал врасплох. Поначалу ей казалось, что те, кто посмел ночью вломиться и напасть на лагерь семьи Ин, должно быть, жесткие ребята, которые ни за что ни в чем не признаются без принятия ею особых мер. Однако эти парни были готовы рассказать все еще до того, как она начала их пытать. Но как они ей говорили, Цици быстро ориентировалась по ситуации, поэтому мгновенно возразила: «Ничего не слышу. Оттащите их и бейте в течение часа, прежде чем выслушать их признание». Телохранители тут же пнули одного несчастного и утащили троицу подальше. Цици спокойным взглядом посмотрела на Вэйпотеня и произнесла: «Извини, это моя ошибка. Если бы я лучше тренировала своих парней, они бы не позволили этим глупым воришкам проникнуть в мой лагерь. Но, Потянь, только взгляни на себя. Ты что, в пути столкнулся с горными разбойниками?» Вэйпотянь и его группа выглядели немного жалко. Но Потянь был не из тех, у кого легко можно выбить почву из-под ног, поэтому он выпятил грудь колесом вперед и громко произнес: «Конечно, нет, я просто потратил слишком много времени в пути сюда, поэтому пришлось немного спешить. Цици спросила с любопытством: «И как долго вы шли?» «8, нет, 6, то есть 3 часа». Вэй Потянь чуть было не сболтнул ей правду, но его ответ еще больше озадачил Цици. «Лагерь весенней охоты всего в 10 километрах отсюда, и ты хочешь сказать, что вы шли сюда целых 3 часа?» «Серьезно?» Вэй Потянь в пафосной манере махнул рукой и воскликнул: «Да ладно тебе, давай не будем говорить о таких обыденных вещах. Я давно не видел тебя, нам ведь нужно сразиться, чтоб сравнять счет, не так ли? Только не плачь, если в этот раз проиграешь». Его подчиненные обменялись многозначительными взглядами и тайными толчками в бок, но никто не посмел напомнить юному мастеру Вэю, что на дворе уже стояла глубокая ночь, и это было не самое благоприятное время для дуэли в боевых искусствах. Но Цици, казалось, была не против его несвоевременного предложения. Она начала тихо хихикать и произнесла: «Ох, вижу, тут кто-то позабыл свою собственную фамилию, после пары дней, проведенных в Однокрылых Ангелах. Конечно, зачем мне отказываться от добровольной бойцовской груши? Давай сперва зайдем внутрь и присядем, я пошлю кого-нибудь прибраться на тренировочное поле, а мы пока сможем побеседовать». Вэй Потянь последовал за Цици в направлении гостиной в главном здании и уже по пути начал с ней беседу. Несмотря на их совершенно разную внешность, у этих двоих на самом деле было много общих интересов, они могли часами с удовольствием общаться с друг другом. В этот момент в зал вошел Цанье, взял стул и сел позади Цици. Цици немного удивленно глянула на него. Мрачность на его лице была настолько глубока, что она почти буквально видела, как языки пламени ярости вырываются из его тела. Цици почувствовала укол угрызения совести. Она воспользовалась отговоркой, что в первый день должна встретить своего друга, и, использовав метод кнута и пряника, заставила Цанье надеть этот комплект одежды. Но она никак не ожидала того, что Вэй Потянь, с которым они должны были встретиться вечером, прибудет в столь поздний час. На данный момент Цанье чувствовал себя чернее тучи. Он и представить себе не мог того, что сыном аристократа и человеком, не указанным в списке имен, который присоединится к ним на полпути к весенней охоте, окажется Вэй Потянь. Цанье сидел в гостиной прямо, словно какая-то статуя. Его глаза были опущены и смотрели в точку в шаге от его ноги, но намерение убийства, наполняющее его до краев, казалось, даже снизило температуру в комнате на несколько градусов. В этот момент к ним вошел капитан охраны семьи Инны и в нерешительности посмотрел на Вэй Потяня. Цици мгновенно отреагировала: «Можешь говорить, Потянь здесь не чужой», — капитан охраны произнес. «Госпожа, эти трое во всем признались». Брови Цици взлетели вверх. «Почему так быстро? Разве я не приказала вам бить их в течение часа, прежде чем выслушать их признание?» Капитан охраны торопливо ответил: «Не волнуйтесь, госпожа, их до сих пор топчут прямо в эту минуту. Просто они не перестают вопить и выкрикивать все, что им известно, а мы не можем закрыть им рот. Поэтому я пришел доложить о том, что удалось от них узнать». Лицо Цици, наконец, немного расслабилось. «Ну и что они рассказали?» Капитан охраны удостоверился, что его лицо находится под его полным контролем, прежде чем начать говорить. «Они рассказали, что 7-й юный мастер Сун, не переставая, рисовал портреты госпожи Сяе, поэтому они решили проникнуть в лагерь и похитить ее для своего юного мастера и таким образом выслужиться перед ним». Очень странное выражение застыло на лице Цици. Казалось, что она изо всех сил пытается что-то подавить. Она обернулась и посмотрела на Цанье, прежде чем продолжить. «Так ты говоришь, что Сун Цзынину нравится Сяе? Судя по их устному признанию, получается, что дело именно в этом. Прежде чем прийти к вам, я лично уточнил это много раз». Вэй Потянь также был очень удивлен. «Сун Цзынин, ему что, женщин не хватает? Чем он вообще думал, посылая кого-то в лагерь семьи Ин для похищения этой? Гха». Цанье вдруг поднял глаза и удостоил его холодным взглядом. Резкий убийственный холод, отражающийся в его глазах, мгновенно заткнул Потяня. Цици широко раскрыла глаза от удивления, наблюдая за происходящим. Внезапно она начала хихикать. «Потянь, ты же никогда не был таким послушным, даже перед той старой леди. Только не говори, что ты тоже влюбляешься в эту Сяе». «Ни за что». Вэй Потянь поспешно замахал руками, подскочив на ноги, словно кот, которому наступили на хвост. Впрочем, осознав, что его слова могут быть неверно истолкованы, он тут же попытался исправиться. «Госпожа Сяе чрезвычайно хороша собой, и этот убийственный. Ах, голос Вэй Потеня снова стих под яростным взглядом Цанье. Одной рукой Цици прикрыла рот. Учитывая теперешнее выражение лица Цанье, она не решилась разразиться смехом, но настолько редкий вид пугающегося Потеня был очень уж смешным. В этот момент вошел Цзи Юань Цзи и доложил, что тренировочное поле готово. Цици мгновенно встала на ноги и потянулась. Она вытянула правую руку вперед и вызвала таинственную переливающуюся бело-синюю изначальную силу, зазмеившуюся на ее руке. Бросив на Вэй Потеня ехидный взгляд, она произнесла: «Мой малыш, знаю, ты уже на шестом ранге, а я, твоя сестра, все еще на седьмом. Но этого должно быть вполне достаточно для того, чтобы преподать тебе урок». Том 3, глава 51, «Давнее обещание». Увидев изначальную ауру, выпущенную Цици, Вэй Потянь мгновенно ощутил надвигающуюся опасность. За короткое время он поднялся на два ранга, поэтому чувствовал, что может принять бой, но он никак не ожидал, что искусство Цици, лунный свет плывущего облака, будет прогрессировать настолько хорошо и быстро. Впрочем, рот он уже открыл, поэтому теперь, перед лицом всех своих подчиненных, как он мог позволить себе отступить? Ему оставалось лишь, держа голову прямо, проследовать за Цици на улицу и войти на уже подготовленную для них площадку. Как только они вышли на арену, нрав Потеня мгновенно изменился. Он громко проревел: «Тысяча гор!» Свет цвета золотой глины мгновенно заструился через его тело. Когда этот свет покрыл его тело полностью, аура Вэй Потеня стала очень тяжелой, и теперь в ней действительно ощущалось величие и сила гор. Глаза Цици засияли, и она похвалила его: «Ты прогрессируешь с великолепной скоростью. Твое искусство тысячи гор даже обрело форму. Теперь я уже не уверена, что смогу победить». Она сказала, что не уверена, но ее атаки определенно не собирались прекращаться. Сделав всего шаг, она уже оказалась рядом с Потянем и легонько постучала по его желтому светящемуся барьеру. Бледно-голубые частицы распространились по нему, словно рябь по воде. Везде, где они проходили, барьер тысячи гор, светящийся желтым, также покрывался рябью. Касания Цици выглядели необычайно мягкими, но горный стиль Вэй Потеня от них все-таки стал слегка колебаться. Его тело покачнулось. Прежде чем ему удалось приспособиться, Цици с легкостью окутала его множеством кругов. Это походило на то, как поднимающееся вверх туманное облако, несмотря на ошеломляющую высоту гор, постепенно накрывает их полностью. Это был первый раз, когда Цанье видел Цици в бою. Ее атаки были чрезвычайно быстрыми, а шаги легкими. Концепция лунного света была не очень заметна в ее искусстве лунного света плывущего облака, но в нем определенно был намек на постоянно меняющиеся плывущие облака. Несмотря на то, что ее атака казалась легкой и не слишком сильной, каждое касание заставляло тысячу гор колебаться. Здесь, конечно, важно заметить, что Вэй Потянь однажды заблокировал удар кровавого сквайра с четвертым рангом изначальной силы в городе темной крови, поэтому ладони Цици, несомненно, таили в себе недюжинную силу. Вэй Потянь начал отбиваться. Его атака была медленной, а работа ногами совсем простой. Это выглядело так, словно он просто бьет конечностями во все стороны. Это была продуманная техника, которая только выглядела неуклюже. Использовав ее, он мгновенно выровнял ситуацию. Несмотря на то, что он продолжал неустойчиво шататься после атак, наносимых Цици, он так и не свалился с ног. Так как Цанье в последний раз сражался с Цзи Юаньцзя, он обнаружил, что, по сравнению со скоростной тренировкой искусства возмездия, сила этих боевых искусств была практически невидимой. Впрочем, когда они продолжали сражение, их потенциал становился безграничным. Особенно, когда использовалась каждая особенность этого боевого искусства. Обе стороны не просто мерились глубиной своей изначальной силы, но и в обращении с ней, и знание слабостей составляющих ее элементов тоже становилось важным. Вот на что похоже было состязание этих двоих. Сила атаки Цици не была слабой, но в бою она больше делала ставку на частую смену тактики, чтобы в итоге застать соперника врасплох. Если она сражалась с равным себе соперником, она могла легко достичь выгодной для себя позиции и быстро добиться победы. Однако Потянь устоял против этого метода сражения Цици. Его тысяча гор была прочна, как панцирь черепахи, которую не так просто сломить. Его кулак был прост и примитивен, но вмещал в себе мощь самих гор, один лишь его удар мог существенно повлиять на все. Вэй Потеню удавалось оставаться невозмутимым вне зависимости от того, какой по счету удар ему наносили, но, стоит ему провести хотя бы одну атаку самому, то соперник, возможно, не сможет быстро прийти в себя. Бой очень быстро зашел в тупик. Ни один из них не мог победить другого. На данном этапе ЦЦ оставалось только надеяться на то, что Вэйпотеню не хватит изначальной силы и он не сможет справиться с истощением тысячи гор. Она и подумать не могла, что после того, как Потянь достигнет шестого ранга, его изначальной силы будет хватать на два раза дольше прежнего. После такого долгого сражения у него даже не было одышки. Очевидно, истощить всю его изначальную силу не так-то просто. Цици мгновенно отпрянула в сторону и произнесла: «Все, я больше не сражаюсь. Это очень скучно, твою черепашью броню невозможно пробить». Вэйпотянь усмехнулся и гордо произнес: «Теперь-то ты узнала мощь тайного искусства клана Вэй, оно называется Тысяча Гор, и его защита такая же прочная, как и подразумевается его названием». «Стоп, я уже слышала это сотню раз», — мгновенно перебила его Цици, иначе бы Потянь продолжал бы говорить об этом весь день. Девушка оглянулась, помахав в сторону арены и произнесла: «Сяе, иди-ка сюда и тоже попробуй». «Чего? Не шути так, она же только пятого ранга, как подполковник империи, как я могу обидеть?» Вэйпотянь хотел было продолжить и заявить, что, несмотря на то, что он обладает недюжинной смелостью, он не будет обижать слабых членов империи, но Цанье уже быстрым шагом направлялся в сторону арены. Цици рассмеялась и произнесла: «Еще неизвестно, кто из вас кого обидит. Хочешь пари на этот матч? Что ставишь?» Вэйпотянь даже не успел ничего сказать, прежде чем ощутить, как высоко в небо взметнулось яростное намерение убить его соперника, словно он вошел на поле сражения один, но в следующее мгновение за ним двинется бесчисленная армия. Поэтому все, о чем он сейчас думал, это как побыстрее сбежать и что ему никак не удается поднять свой боевой дух. Но эти мысли ужаснули самого Вэйпотеня. В борьбе с темными расами он не один раз оказывался на грани между жизнью и смертью, но никогда не чувствовал страха. Подумав об этом, ему удалось вернуть себе свое хладнокровие. У него проявились признаки полного подавления надвигающейся на него силы, и в настоящем бою это было чрезвычайно опасно. Хорошо, что однажды Бай Лунцзя научил его тому, что неважно с насколько невыгодными ситуациями ты сталкиваешься, решение у них будет одно, и для него сейчас этим решением было использование искусства тысячи гор. Больше Вэйпотянь не размышлял, словно раскатившимся по арене громом он быстро прокричал: «Тысяча гор!» Вспыхнул желтый свет, такой же плотный, как сама гора. Однако Цанье большими шагами, набирая скорость, уже несся вперед. К этому времени он находился уже на середине арены, на которой прозвучали раскаты грома, и прямой отчетливый удар помчался прямо к ее центру. В этот момент у Вэйпотеня просто не было другого выбора, яростная сила неслась к нему и, если бы у него появилось намерение избежать сражения, он бы уже никогда не смог стать солдатом. Он мгновенно отреагировал на этот удар своей простой атакой, направленной прямо на Цанье. Два удара яростно столкнулись и, словно в весеннюю грозу, на арене беспрерывно зазвучали раскаты грома, даже земля содрогнулась. Все тело Вэйпотеня неистово затряслось, когда щит света тысячи гор покрылся рябью и вспыхнул. Барьер тысячи гор, который оставался неподвижным после почти сотни атак Цици, сразу же задрожал. Цанье сделал еще шаг вперед и, подняв локоть, ткнул соперника прямо в грудь. Вэйпотянь издал странный крик, уже совершенно не в состоянии нанести ответный удар. Он скрестил руки, защищая свою голову и грудь, и, уже не заботясь о том, как это выглядит, полностью перешел под оборону панциря черепахи. Гром продолжал звучать, как только локоть Цанье снова поражал светящийся барьер тысячи гор. Было еще три последовательных удара, каждый сильнее предыдущего. Уже второй заставил барьер неистово колыхаться, поэтому третьему удалось прорваться прямо сквозь тысячу гор. Вэйпотянь закричал, прежде чем отлететь назад и сильно удариться о землю. Он хотел было подняться, но его тело внезапно онемело, не способное пошевелиться, потому что армейские сапоги Цанье уже давили ему прямо на горло. Когда такая важная жизненная точка находилась под угрозой, даже 10 тысяч гор не смогли бы ему помочь, не говоря уже о тысяче. Вэйпотянь почувствовал, как у него в горле полностью пересохло, а его тело стало холодным, словно лед. Он почувствовал, что его соперник действительно имел намерение затоптать его. Внезапно подбежала Цици и, оттолкнув Цанье в сторону, закричала: «Отойди, отойди, дай я сама». Юная леди виртуозно запрыгнула на тело Вэйпотеня и начала жестоко топтаться на нем, заставляя последнего вскрикивать от боли. Аудитория мгновенно умолкла. Все члены группы Вэй Потеня отвернулись и стали смотреть по сторонам, делая вид, что они ничего этого не видели. На самом деле, это было не впервой. В прошлом, когда Вэй Потянь вызывал Цици на бой, он использовал все возможные средства, чтобы выиграть. Поэтому, каждый раз после своего проигрыша, он получал от Цици вот такие тяжелые побои. Цици скакала вокруг и радостно выкрикивала. Постоянно использовал этот черепаший панцирь. Думал, я не могу разбить его. Я, может, и не могу, зато другие могут. Продолжая использовать свое дурацкое тайное искусство, ну, где оно? А куда оно теперь подевалось? Куда подевалась твоя хваленая тысяча гор? Цици яростно протопталась на нем еще несколько десятков раз, прежде чем волны умиротворения наконец прокатились по ее телу. Прикрыв рот рукой, она рассмеялась и произнесла: «Вот теперь я чувствую себя хорошо». Она сгробастала Цанье, который молча стоял в стороне, и спросила: «А ты как ты себя чувствуешь?» «Замечательно», — невыразительно ответил ей Цанье. Вэй Потянь все еще валялся на земле. Несмотря на его прочную кожу и мощное телосложение, после того, как Цанье прорвался сквозь барьер тысячи гор, его изначальная сила разрушилась. Поэтому, пока он не был в состоянии призвать ее на свою защиту, когда Цици топталась на его теле, она даже наступила на его промежность, умышленно и неумышленно одновременно, заставив его судорожно глотать холодный воздух. Впрочем, Вэй Потянь таки не посрамил славу своей прочной кожи и мощного телосложения. После того, как на его драгоценное сокровище наступили, он уже через полминуты собрался и сумел подняться на ноги. Вэй Потянь пригладил взъерошенные волосы и поковылял к Цанье. Он вынул из кармана какую-то вещь и положил в руки Цанье, прежде чем с огромной гордостью произнести: «Я проиграл, это моя ставка». Цанье без всякого выражения на лице поднял эту вещь, чтобы рассмотреть. Ставкой оказалось серебряное ожерелье с квадратной пластиной размером с большой палец, свисающей на конце. На поверхности этой пластины была изображена голова орла.